Спасибо за заботу, но это бенефис Молли. Она была знакома с покойником, и она лишилась туфель. Тем не менее, Трися вскарабкалась на свой стул. Из нас троих она самая маленькая и изящная. Слишком высокая для гимнастики, слишком низенькая для подиума. В отчаянии кричала она в колледже. Правда, ни одна из этих карьер ее всерьез не привлекала. Трисия всегда была в какой-то мере серым кардиналом. Ее стремление организовать жизнь окружающих держит нас с Кэссиди в тонусе. При всей сдержанности и мягкости Трисия — искусный собеседник, и вы не успеете опомниться, как будете обсуждать с ней любые вопросы, от свиданий вслепую до благотворительных взносов. И при этом так и не поймете, каким образом она вас разговорила. «Что ты пьешь?» — спросила меня Трисия, скорее тоном медсестры, заполняющей историю болезни, чем подруги, решающей, что заказать для себя. «Каплю лимона». «Я заказала шампанское. Оно поможет ей заснуть», — пояснила Кэссиди. Трисия тряхнула головой, рассыпав по плечам каштановые волосы. «Где официантка?» «Зачем тебе?» — спросила Кэссиди, почуяв несогласие. «Ей нужен бренди Александр». «Почему это?» немного обиженно переспросила Кэссиди. «Потому что здесь не подают Хаген-Дазс». «Ты считаешь, ей нужно мороженое?» «Послушай, Трисия, она обнаружила тело, а гланды ей вырезали уже давно». «Обычно, когда дискуссия обо мне доходит до этой стадии, я не выдерживаю и вмешиваюсь. Но сегодня у меня не было ни сил, ни желания. Как хорошо, что у меня есть друзья, готовые спорить по поводу того, как лучше поставить меня на ноги. Или напоить меня так, чтобы я не держалась на ногах, что в конечном итоге, может быть, было бы полезнее. Нужно только убедиться, что я надела туфли и благополучно разобралась со всеми ремешками, прежде чем я окончательно опьянею. Ей необходимы жиры и углеводы, — сухо проронила Трисия. С каких это пор они считаются полезными? Рецепт Трисии не произвел впечатления на Кэссиди, хотя мне, признаться, очень понравился. Да это элементарная химическая реакция на стресс. В результате выброса адреналина организм жаждет жиров и углеводов. Так что пока она не набросилась на пиццу, давай позволим ей сладкий коктейль. Трисия оглянулась на меня. «Идет?» Я дернула плечом в знак согласия. «Конечно, если я набью рот пиццей, скулы Сигурни Уивер сразу исчезнут». Трисия победно улыбнулась. Она обожает контролировать ситуацию, любую, кроме своей собственной жизни. У них это в роду. Ее отец руководит политическими кампаниями, а мать только и делает, что участвует в благотворительных акциях. Вся семейка на этом немного повернута. Но чего еще можно ожидать от республиканцев из Новой Англии с 200-летним стажем? Достаточно сказать, что Трисию назвали так в честь дочери Никсона. Она не хочет, чтобы окружающие об этом знали, но, с другой стороны, никому не позволяет называть себя Триш. Трисия очень педантичная особа, но для тех, кого любит, она готова на все. Официантка принесла шампанское, и Трисия тут же отправила ее за бренди Александр. «Означает ли это, что шампанского мне не достанется?» — поинтересовалась я, когда официантка отошла, и Кэссиди принялась разливать пенящуюся жидкость. Ответ Кэссиди демонстративно придвинула ко мне первый бокал. Трисия нисколько не обиделась. «Пей все, что поможет тебе прийти в себя, дорогая. Как ты?» Я задумалась, подбирая подходящее слово.